Альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах, амма баад. В продолжение темы о почечном диализе необходимо с вами поговорить на сегодняшнем уроке о перитониальном диализе. Мы говорили, что почечный диализ имеет два вида – гемодиализ и перитониальный диализ. Что такое гемодиализ, мы говорили с вами на прошлом уроке. Давайте на сегодня поговорим с вами о перитониальном диализе. Мы говорили, что гемодиализ осуществляется вне организма, а перитониальный диализ осуществляется внутри организма. И вот в процессе перитониального диализа роль диализатора, как искусственной почки, выполняет брюшная полость пациента. В брюшную полость вводится трубка, силиконовая трубка или катетер, называют ее еще. Через нее подают примерно около 2 литров диализной жидкости, которая содержит высокое содержание глюкозы в брюшную полость человека. И оставляют эту жидкость для поглощения загрязняющих кровь веществ. Позже вот эту жидкость сливают в мешок и заменяют свежей жидкостью. И вот этот процесс заполнения и слива может выполняться вручную в течение дня или автоматически по ночам при помощи такого аппарата, как циклер. И вот этот перитониальный диализ является ли тем действием, которое портит пост человека, или не является действием. И поскольку среди салифов, праведных предшественников, ранних имамов, не было такого понятия, как перитониальный диализ, ученые в сегодняшнее время, сравнивают этот процесс с вопросом вхождения жидкости через отверстие и рану, находящейся в человеке, который держит пост. И вот эта любая жидкость, которая входит в человека через какое-либо отверстие, портит ли оно пост или не портит это пост? И в этом вопросе три мнения среди обладателей знания. И мы не будем подробно входить в разногласия, которые существуют среди обладателей знания о том, что вхождение жидкости через отверстие в постящегося человека портит его пост или не портит. Мы просто скажем более правильное мнение в данном вопросе о том, что в этом вопросе необходимо подробность изложить. Если та вещь, которая входит в тело человека, или та жидкость, которая входит в человека, является из числа той жидкости, которая питает организм, то это является тем действием, которое нарушает пост человека, потому что оно становится автоматически подобно еде и питью. А если эта жидкость, которая входит в человека через отверстие, не является той жидкостью, которая питает человека, то этим самым пост человека не портится. Это мнение, которое постановила совет Исламской академии правоведения, как Маджму аль-Фикх аль-Ислам. Это мнение, которое выбрал шейх Абдул-Азиз ибн Баз, и мнение, которое выбрал шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, рахималлах та'аля. Однако давайте посмотрим, что же вводится в брюшную полость человека из той жидкости, которая называется как диализная жидкость. Мы говорили о том, что в полость человека вводится 2 литра диализной жидкости, которая содержит в себе высокое содержание глюкозы. Следовательно, оно является тем действием, которое питает тело человека, как это сказали медики. И это подтверждено научно. Следовательно, постящийся человек, который совершает перитониальный диализ, этим самым он портит свой пост, и на нем лежит обязанность восполнить этот день после лечения. Следовательно, это фетва, которую дал Леджнатуд Дайма, то есть постоянный комитет больших ученых. И подытожим, мы скажем, получается, что 2 вида почечного диализа, как гемодиализ, так и перитониальный диализ, являются теми действиями, которые портят пост человека. И поэтому мы скажем о том, что вообще почечный диализ является тем действием, которое портит пост человека, и ему следует восполнить тот день, в котором он совершил эти действия. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.